Ширвин сказал: «Если еврей еврею не пошьет шикарный смокинг, то тогда все». Примерка была чуть ли не 31 декабря, и портной, видно, торопился и, заглаживая рукав, подпалил его у основания плеча. Смокинг сидел как влитой. Ширвинд присмотрелся, обнаружил маленькое пятнышко. «Ну что я говорил? Не могут в этой стране». Потом постыл и много лет играет в этом смокинге. А как портной переживал, все причитал про позор на свои седины. Вообще мне один мастер говорил: «Хороший пиджак шить все равно, что завод построить». А молодая школа, молодые артисты и костюм — это что? Может быть, они на свою фигуру надеются, но меньше уделяют внимания костюму. Вот кто умеет шикарно носить одежду, от фрака до плаща, — это Александр Домогаров. Из женщин — Лариса Кузнецова, театр имени Моссовета. Органично в моих костюмах. Уже по примеркам понимаешь, как человек относится к вещи. Из молодых органично выглядит Денис Никифоров из «Табакерки». Я уверен, что он будет следующей звездой в подвале. Но все-таки многие из молодых артистов очень тусклые в жизни. Раз ты избрал такую профессию, и она публичная, значит, надо иначе относиться к одежде своей, к стилю. Это орудие актера. Лицо, улыбка, одежда. Вот Сережка Безруков. Я не могу сказать, что он стильно одевается, но в работе очень придирчив к костюму, к гриму. Виталик Егоров тоже из этой породы. А может, молодым просто денег не хватает? Было бы желание. Да, денег нет, но своя мулька, своя фенька, кепка или, как у Боярского, шляпа, очки должны быть. Ты посмотри, как Бельмондо держит сигару. Да чувствуется, что у него каждое движение продумано было еще тогда, когда он не был великим Бельмондо. Кстати, о сигаре и о старой школе. И я помню, как на одном из спектаклей «Милый друг» дядя Боря Иванов курил сигару. В зале раздались аплодисменты. За кулисами он мне сказал: «Значит, в зале есть ценители сигар». А курил он так, чтобы пепла не обронить. Сережа Виноградов просит записывать его на пленку на репетициях, чтобы потом выверять по записи ракурсы, повороты, как он лучше в костюме выглядит, а как невыигрышно. А был ли в твоей практике случай, когда тебе в лицо бросили костюм? Были. На спектакле «Внезапно» прошлым летом доходило до того, что Валентина Талызина кричала в лицо мне: «Совок!». Я был молодой. Меня от страха трясло. Я переделал ей эскизов больше, чем всем остальным. Она играла миллионершу. Ей все не нравилось, все раздражало. В результате, и это было впервые в моей практике, ей костюм делал отдельный художник, хотя сейчас мы с ней очень хорошо общаемся, забыты все распри, но какое-то время искра пробегала. По молодости лет и неопытности я не мог ей возражать. С артистами в театре, за кулисами, на сцене все время что-то происходит, от комического до трагического. А с костюмами? Да полно. Я никогда не забуду, как Коля Фоменко спал у меня на примерке стоя. Или в «Милом друге» артистки Бестаевой, по ее просьбе, мы сделали такое узкое бюстье, что трудно было дышать. Явно переборщили, хотя я ее предупреждал, что может лопнуть. И вот в самый ответственный момент –